или некоторых особенных признаков. Прибавь к этому, что если материя или форма бывает одинаковой, например, у молодых девушек одного возраста, то цвет может быть различным, сообразно их вкусу или желанию. Так как один цвет, как ты знаешь, идет лучше блондинкам, а другой — брюнеткам. Прибавь еще, что для одного и того же лица простая и удобная рабочая одежда и одежда домашняя, элегантное платье для салона или публичных собраний и великолепное платье для праздников или церемоний совершенно различны. И ты поймешь, что разнообразие костюма должно быть почти бесконечным. Подумай только, что цветы дозволены лишь начиная с определенного возраста. Шляпы, перья, драгоценности, камни, прекрасные материи для других определенных возрастов. И ты легко поймешь, что республика может производить их в достаточном количестве для небольшого числа лиц этих различных возрастов. Представь себе теперь все население в полном сборе, в праздничных платьях, в цирках, на гуляниях или спектаклях, и ты поймешь, что ложи парижской и лондонской опер, так же, как и салоны и даже дворы этих двух столиц, не кажутся более блестящими и великолепными, и что эти маленькие привилегированные общества являются только пигмеями в сравнении со всем населением Икары. Рассказать об изготовлении и распределении одежды. Ты понимаешь, как легко для республики установить необходимое количество сырья, материи и одежды, произвести сырье на своих землях при помощи земледельцев или закупить его за границей, изготовить затем материи в массовом количестве в своих огромных мануфактурах при помощи мощных машин и сшить, наконец, платье в своих огромных мастерских силами рабочих и работниц. Ты можешь даже догадаться, что форма каждой одежды рассчитана была таким образом, чтобы она могла быть изготовлена наиболее легко, скоро и, по возможности, экономно. Почти все платья, головные уборы и обувь эластичны, так что могут подойти нескольким лицам разного роста и объема. Почти все изготовляются при помощи машин, целиком или частично, так что рабочим остается сделать немного, чтобы закончить их. Почти все делается в 4 или 5 разных номерах по ширине и величине, так что рабочие не имеют нужды предварительно снимать мерку. Вся одежда, как и материи, изготовляется в огромных количествах и часто одновременно, а затем она складывается в огромных магазинах, куда каждый может всегда прийти с уверенностью, что тотчас же найдет все необходимое, что ему полагается по закону. Мне нет нужды отмечать для тебя несовершенство работы, выполняемой машинами или рабочими, которые всегда выделывают одну и ту же вещь, непоразительную экономию, которая вытекает из этого массового производства, не огромные потери, которых избегает республика, предупреждая капризные и смешные изменения моды. Что касается распределения одежды, то каждый магазин имеет таблицу семей, которые он должен снабжать, с указанием количества, которое он должен доставлять. Он открывает счет каждой из них и посылает то, что ей следует, когда она выбрала, что ей подходит. Чистка и починка составляют труд женщин в каждой семье. Но эта работа очень невелика, а стирка более хлопотливая лежит на обязанности национальных прачечных. Суди, опрочем, по всему тому, что ты теперь знаешь. И если я хочу кончить пожеланием тебе счастья, то пожелаю тебе, мой дорогой Камил, скоро иметь такое отечество, как Икария. Я направился к Вальмору, который назначил мне свидание в часовой мастерской, где работал один из его кузенов. Я привел с собой Евгения. Нет нужды говорить, что Вальмор хорошо принял моего товарища и показал нам все до последних мелочей. Это нечто удивительное.